«Девочки покупают еду, мальчики выпивку», — скомандовал Свирельников. «Есть!» Миновав автоматические стеклянные двери, Светка схватила большую тележку и скрылась меж полок, ломившихся от ярко упакованной жратвы. Михаил Дмитриевич тоже взял продуктовую тачку и покатил ее куда, где располагалось, как ехидно говорила Тоня, логово зеленого змея. Кстати, то, что тележки напоминают груженные тачки, а покупатели, прикованных к ним, каторжников, тоже однажды заметила она. Ей часто приходили в голову необычные сравнения, и она спешила поделиться ими со Свирельниковым. Он вдруг представил себе, как Тоня докладывает очередную свою придумку во веко, а тот важно кивает, без всяких яких. Тьфу. Проезжая мимо бескрайнего молочного отдела, Михаил Дмитриевич обратил внимание на старушку, которая держала в руках, разглядывая, и, видимо, уже довольно давно, два почти одинаковых пакета молока «Веселая буренка» и «Моя деревня». Ее лицо выражало нерешительность, переходящую в отчаяние. «Буренку берите», — на ходу посоветовал Свирельников, хотя понятия не имел, чем один продукт отличается от другого. Бабушка в ответ благодарно закивала и взяла сразу несколько буренок. «Жизнь», — подумал директор сантехуюта, «идет, кажется, к тому, что у людей вся энергия сомнений будет уходить не на выбор между добром и злом, между Богом и дьяволом, а на такие вот буридановые терзания между разными упаковками одного и того же съедобного дерьма. Надо обязательно с трубой про это поговорить», — решил он, подъезжая к логову зеленого змея, заставленному таким неестественным количеством разнообразных бутылок, что только на одно чтение наклеек ушло бы, наверное, не меньше суток. Бред, если задуматься. Но в самом деле, зачем пожизненно пьющему или спорадически выпивающему человеку 100 сортов водки? Зачем? Разумеется, один единственный сорт на все про все – это подло и унизительно. Мол, лопай, что дают. Но 100 – это же какое-то истязание изобилием. Около прилавочный блуд. А может, это специально делается? Ведь в таких этикеточных джунглях легче затаить подделку, фальшак, от которой недавно погиб соратник смешного изобретателя Чагина. Сволочи. Подрывают генофонд. Вымрем, а нефть с газом им останутся. Думая так или примерно так, Михаил Дмитриевич привычными, почти автоматическими движениями загрузил тележку водкой, вином, пивом и даже водой. Он был содрогательно зол. Чудовищное известие о том, что небожительница Тоня спит теперь с этой тварью вовеко, потрясло Михаила Дмитриевича, придав его мыслям и чувствам некое отчаянно циническое направление. Время от времени перед глазами возникали смутные картины изощренного соития бывшей жены и Веселкина. Он даже вспомнил фильм про античного царя, который, застав благоверную под любовником, нанизал их обоих на копье, как на шампур. И хотя его с Тони история не имела ничего общего с той, изображенной в кино, жестокость древнего рогоносца вызвала в сердце директора сантехуюта сочувственный отклик. Но не только мстительное мерзение царило в свирельниковской душе. Буквально в соседних фибрах уже затеплилось предвкушение грядущего, нежного, тщательного отцовства. Он воображал, как будет с цветами и шампанским встречать юную жену возле роддома, и трепетно возьмет на руки живой сверточек. Надо сознаться, к Тоне, рожавшей в Москве во время отпуска, он опоздал, потому что сначала отмечал возникновение Аленки с друзьями, а потом долго искал по зимнему бесцветному городу какой-нибудь самый завалящий букет, но так и не нашел, а приехал с тремя пластмассовыми тюльпанами, подхваченными в магазине «Синтетика». Когда он явился потный, хмельной и запыхавшийся, Тоня уже одиноко садилась с конвертом в такси под сочувственными взорами медперсонала, словно мать-одиночка, забытая родителями и даже трудовым коллективом. Эти две разноприродные стихии, гнев и нежность, сталкивались и переплетались в сознании Свирельникова, создавая во всем его существе некую нарастающую вибрацию, наподобие той, от которой в воздухе рассыпаются самолеты. Не зная других быстрых и эффективных способов борьбы с такой напастью, Михаил Дмитриевич на всякий случай добавил в тележку пару пузырей водки. Светку он нашел в колбасном отделе. Она говорила по телефону с матерью, докладывая самые последние свадьбоносные новости. Слушая этот радостный писк, Свирельников заметил некую характерную перемену. Раньше, когда они изредка вместе оказывались в супермаркете, еду выбирал он, а юная подружка только разные сладости – шоколадки, орешки, джемы, компоты. Теперь же тележка была наполовину заполнена разумно подобранными, то не помнится, брала такие же, упаковками разных мясных съедобностей. «Ну ладно, пока, а то он сейчас вернется», — Светка стала прощаться. «Да не промочу я ноги, успокойся». «Нет, я не ору. Я не догоняю, все СПИДа боятся, а ты сырости». Она, наконец, заметила суженого, спрятала телефон, виновато нахмурилась и строго спросила. «Микки, а зачем столько водки?» «Для аборигенов», — с женатой покорностью объяснил Михаил Дмитриевич.